В общем, нельзя сказать, что мои сторонники или, как я иногда величаю, мой боевой отряд состоит исключительно из женщин, хотя они в самом деле образуют преобладающее большинство и образуют по вполне понятным причинам, о чем я и попытался объяснить своей спутнице. Я также рассказал ей о том, каким опасным этот мир предстает перед моими глазами, как сильно я стремлюсь к миролюбивому будущему и стараюсь предотвратить все катастрофы и катаклизмы, которые могли бы угрожать нашей необъятной, потому что в ней живут люди, которые мне не безразличны. «Ты очень хороший человек», — отметила Тея. «Ты и правда так думаешь? Ну, я бы и сам не сказал, что я плохой, но и святым себя назвать не получится. А я и не говорила, что ты святой. Ты хороший тогда, когда это нужно. И ты спас меня тогда, когда я больше всего в этом нуждалась. Я не могу пройти мимо красивой девушки, попавшей в беду», — повторил я уже хорошо известный ей постулат. Тея вдруг резко остановилась. «Что случилось?» — спросил я. «Я замерзла. Вернемся домой. Сомневаюсь, что небольшая прохлада способна доставить твоему обновленному эликсиром телу неудобства. Ты дурак», — скорчила героиня недовольную мину. «Я же сказала, что замерзла. Как истинный джентльмен, ты должен накинуть на меня пиджак и проводить домой. Раз вы настаиваете, миледи». Дом на окраине Стар-Сити встретил нас видом полным скромного благородства. Он был значительно меньше дома семьи Куин, в котором жил Оливер. Тея тоже в основном жила в родовой усадьбе, но у нее имелась и личная вилла, куда иногда она любила выбираться. «Сюда мы и приехали. Зайдешь?» – спросила Тея, открывая передо мной дверь. Это был риторический вопрос. «Да». Я вдруг подумал, что было бы неплохо обзавестись собственным жильем в звездном городе. До этого момента о покупке здесь дома я даже не задумывался, ибо ситуация требовала раздумий иного плана. Однако мне, как большому любителю недвижимости, все же стоит хорошенько подумать о приобретении собственного участка в городе Зеленой Стрелы. Внутри дом оказался очень просторным и уютным, обставлен довольно просто и со вкусом. Здесь не было ничего лишнего, чувствовался некий минимализм. Девушка сняла верхнюю одежду, велела мне чувствовать себя как дома и отправилась на кухню. По ее словам, готовить ароматный кофе. Я, не торопясь, последовал за ней. Спустя несколько минут, Тея протянула мне чашку горячего напитка. Я сделал пару глотков, а Тея выпила чуть ли не залпом, спешно поставила чашку на столешницу и с нетерпением спросила. «Алекс, я тебе нравлюсь?» «Нравишься. Но завтра ты оставишь Стар-Сити, верно? Тебе не кажется, что это несправедливо по отношению ко мне? Мы наконец избавились от головной боли в лице Дарка, и я хотела наконец побыть с тобой наедине. И вот ты уже улетаешь. Ну, я ведь еще вернусь. Мой издательский дом в Стар-Сити. И я уверен, что в будущем мне вновь придется объединиться с командой Стрелы для того, чтобы сразиться против общего грозного врага. Алекс, спасибо тебе за все. Спасибо, что увидел мою боль. Спасибо, что спас меня. Спасибо, что несмотря на мое недоверие не отвернулся, а терпеливо убеждал меня, что именно ты тот, кому я могу себя доверить. Спасибо», — разгоряченно вывалила Тея накопившуюся в ней благодарность. «Наверное», — тут она игриво улыбнулась, — «ты, мой принц на белом коне, принц, так-то меня все называют светлым рыцарем Готэма», — также игриво улыбнулся я ей в ответ. «И в самом деле, это прозвище тебе больше подходит, мой рыцарь». Усмехнувшись, я схватил Тею за тонкую талию и заключил в объятия. Она встала на носочки, обвила мою шею руками и поцеловала. Мне самому было жаль, что приходилось уезжать, но я и так задержался в Стар-Сити дольше планируемого, поэтому необходимо было использовать сегодняшний вечер сполна. Я очень рассчитывал на возросшую выносливость девушки, чтобы в этот вечер мы не сомкнули глаз. После продолжительного страстного поцелуя я поднял девушку за талию и усадил на прозрачный кухонный стол. Тея сбросила с себя футболку и снова потянулась ко мне. Я вдыхал пленительный аромат ее шеи, наслаждался ее томными вздохами от моих поцелуев и, больше не в силах сдерживать свое желание, резко стянул с нее остатки одежды, а свои тотчас отправил в инвентарь. Кухня накалилась дикой страстью. Воздух дрожал, расплавляя в своей жаровне отголоски ароматного кофе. Плюс один к характеристике жены короля. «Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости». Глава 184. Телекинез. Я вернулся в светлый город Метрополис. Черная канарейка пока осталась в Стар-Сити. Она хотела помочь друзьям в полном искоренении организации HIVE. Я не стал противиться ее желанию, тем более что прямо сейчас никак не мог выделить ей время, ибо у меня оставалось одно незавершенное дело, судебное заседание, в котором мне предстояло выступить против обвинителя в лице Норвуда Бейли. Суд должен быть состояться вот-вот, но мой адвокат, представляющий мои интересы и частный детектив, собравший серьезную доказательную базу моей невиновности, заодно и неопровержимые доказательства преступных деяний Бейли, все еще отсутствовали. По их заверениям, прибудут они в Метрополис только через несколько дней, так как им нужно разрешить некоторые формальности. Им виднее, подумал я и возражать не стал. Итак, у меня появилось несколько свободных дней, я решил провести их с пользой, а именно проверить, как обстоят дела с разработкой игры КТА, Вицецит и Валритикс Гомес. Это была первая компьютерная игра, и я должен был убедиться, что с ней не возникнет никаких проблем. Хоть я и доверял сотрудникам, а в частности, начальнице филиала, Карин Стар, потрясающей программистке, я все же переживал, что она, будучи целиком и полностью праведной криптонкой, не прислушается к моим словам и сделает главного героя игры совсем не таким негодяем, каким следует. Power Girls с самого начала выказывала недовольство по поводу поведения главного героя и его роли преступника. Она боялась, что игра может негативно повлиять на мышление неокрепших умов и сподвигнуть их на противозаконные действия и массовые беспорядки. Хоть я вроде бы и убедил ее, что игра ни в коем случае не станет пропагандой насилия и правонарушений, мне все же было немного тревожно касательно разрабатываемого геймплея. И, как позже выяснилось, мои беспокойства были отнюдь не беспочвены. В целом разработка игры шла поэтапно согласно плану и прописанному сценарию. Особых проблем не было, за исключением одного момента: нельзя было угнать машину, если в ней сидел человек. Можно было сесть в пустой припаркованный автомобиль, а остановить проезжающий, вышвырнуть из салона водителя и уехать на его машине в закат, нельзя. Наша доблестная героиня данную возможность убрала, посчитав ее верхом беспредела и решив, что позже сможет убедить меня принять ее правки. Эх, Карин, ты слишком правильная для этого грешного мира. Мне пришлось вновь доказывать криптонке, что без этого действия игра потеряет свою изюминку и не сможет увлечь игроков. Угонять машины – это, конечно, плохо, но когда действие происходит в игровом мире, то полномочия можно слегка расширить, тем более когда ты играешь за члена мафиозной группировки. Девушка печально вздохнула и, поняв, что я буду непреклонен, решила полностью мне довериться. Ведь я уже как-никак разработал несколько мобильных игр, и все они стали финансово успешны и любимы подавляющим большинством игроков. Кому, как не мне, было знать, чего хотят игроманы по всему миру. К тому же Power Girl считала меня справедливым, доблестным и добрым человеком, который точно не стал бы создавать плохой продукт, способный причинить вред окружающим. Эх, мне даже стало несколько жаль девушку, и я заверил ее, что следующая игра будет непременно включать в себя добродетель. Услышав это, она тут же просияла и принялась с еще большим усердием работать над КТА, Вицециты, чтобы как можно скорее выпустить ее и приступить к разработке следующей. Зная, насколько силен вычислительный мозг криптонца, в продуктивности Карин сомневаться не приходилось. Я неоднократно просил ее не перетруждаться и не работать сверхурочно, но она редко следовала моим наставлениям. Благодаря супервыносливости, а также необязательному посещению царства Морфея, героиня могла целыми днями пропадать на работе, и это никак не сказывалось на ее самочувствии. Хорошо быть криптонкой с суперсилой. Если работа и дальше будет продвигаться семимильными шагами, то игру можно будет выпустить в кратчайшие сроки, что, пожалуй, не может не только не радовать, но и не удивлять, ведь разработка компьютерной игры, а КТА, Вицециты, это компьютерная игра, требует намного больших усилий, нежели мобильное приложение. Все-таки назначить Power Girl главой подразделения по производству компьютерных игр было верным решением. Бэтгерл, занимающий должность директора Alritics Mobile, придется сильно постараться, чтобы не отстать от своей крайне работящей коллеги. Правда, после того, как Барбара Гордон приняла сыворотку суперсолдата, она также стала очень продуктивной. В общем, за игры как мобильные, так и компьютерные можно было не переживать, они в надежных руках. Проведя свой первый день после прилета в Метрополис на работе, я вернулся домой, в особняк над водопадом, удачно приобретенным у Лекса Лютера, только поздно вечером. Здесь меня ждала мечница Колин Винг. После того, как девушка согласилась вступить в мой боевой отряд, который я назвал «Безымянные», я наказал ей отправиться в Готэм и передать Кавитара образцы крови, по которым было необходимо изготовить партию сыворотки суперсолдата. После завершения задания, мечница хотела прилететь в Стар-Сити, но я велел ей остановиться в Метрополисе. Я хотел, чтобы Колин до дня суда внимательно следила за Норвудом Бейли и сообщала о всех подозрительных перемещениях и действиях последнего. Я хотел знать, что он замышляет, и быть готовым ко всему. Воительница с заданием справилась прекрасно. Он встречался с Лексом Лютером. Удивленно воскликнул я. Надо же, не думал, что Лекс будет настолько заинтересован этим делом. Норвуд более 3 раз встречался с помощницей Лютера. А вчера он приехал в башню Лексцорп, где встретился уже с самим председателем, отрапортовала девушка. Я думал, что Лютер просто играется и немного поддерживает Норвуда, чтобы тот оказал на меня хоть какое-то видимое давление. Но принимать в этом деле личное участие не имело особого смысла. Согласно моему представлению, Лекс с самого начала судебного процесса должен был отречься от Билли и всячески оказывать поддержку мне, чтобы выставить себя передо мной в хорошем свете. Неужели он решил поднять градус волнения, чтобы в итоге его помощь представлялась мне не просто значимой, а жизненно необходимой? В любом случае это не имеет значения, ведь я выиграю это дело несмотря ни на что. И даже если Лютер будет тайно или даже открыто поддерживать Норвуда Бейли, это не изменит ровным счетом ничего, ведь мои связи и возможности стремительно расширяются. Раньше на моей стороне был лишь миллиардер Брюс Уэйн. Теперь же я заручился поддержкой таких влиятельных людей, как Дэнни Рент и Оливер Куин. Сомневаюсь, что Лекс сможет в одиночку противостоять всем троим. Как же приятно иметь дружеские отношения с людьми, обладающими поистине огромным влиянием в мире. Закончив свой доклад, Колин ушла. Саша и Тацу сегодня отдыхали, а Электра отправилась исследовать город Метрополис. Что она надеялась найти в городе Супермена, мне было решительно непонятно. Тем не менее я пожелал ей удачи и напомнил, что если она вдруг решит заняться шоппингом, то может свободно расплачиваться моими деньгами. Итак, я остался дома в полном одиночестве. За окном уже догорал закат, и один за другим загорались звезды. И я, решив, что лучшего времени для того, чтобы утолить свое любопытство относительно 10 свободных очков характеристик, не найти, вышел на задний двор. Участок с размером как минимум в 10 теннисных кортов был обнесен невысоким, но крепким тыном. Вдоль забора, раскидывая ветки во все стороны, рядами росли фисташковые деревья, орешники, яблони, черешни, груши и что-то, чего я разобрать не мог. В саду были разбиты 2 пруда, один большой, другой поменьше, аккуратно выложенные по краям булыжником разных размеров и форм. К ним вели несколько аллей, обсаженных плодовыми кустарниками. А вдоль аллей располагались небольшие деревянные беседки, скрытые под тенью густых елей. Тут и там можно было встретить маленькие декоративные мостовые, фонтаны, клумбы, скамеечки, и все это было освещено теплым светом садовых ламп и фонарей. Чувствовалось, что сад этот имел не только эстетическое, но и достаточно практическое значение. Никуда не выезжая, здесь можно было и прокормиться, и отдохнуть. Я не знал, что произойдет, если характеристика интеллекта, а я собирался вложить все 10 очков именно в нее, превысит значение в 100 единиц, поэтому решил, что безопаснее будет проверить свои опасения, находясь в центре этого просторного участка. Я открыл окно состояния, прождал минуту и вложил в интеллект 1 единицу, доведя общее значение характеристики до 100. То, что произошло далее, тяжело описать. Я потерял правильную ориентацию в пространстве, не мог ни на чем сосредоточиться, в глазах задвоилось, скорее, даже задесятерилось. Мысли, много и разом, всплывали в голове, и я никак не мог разобрать, почему и для чего. Я обладал несколькими потоками сознания, но в это мгновение мне показалось, что их стало в разы больше. Это было так неожиданно, что я не совладал с собой, встал на 1 колено и схватился за голову. Нет, я не чувствовал боль, просто был в замешательстве. Мне было тяжело сориентироваться и успокоиться. Пытаясь восстановить самообладание, я глубоко вздохнул и выдохнул. Попытался упорядочить творившийся в сознании хаос, и спустя, как мне показалось, минуту наконец пришел в себя. Не знаю, точно ли прошла минута, 10 или вовсе прошел час, но когда я взглянул вокруг себя осознанными глаза, увидел последствия какого-то возмутительного погрома. Булыжники, и крупные, и мелкие, которые покоились у пруда, теперь лежали по всему саду. Один фонтан был вдребезги разбит тяжелым камнем, а две беседки разнесены в щепки, кучей обломанных веток и стволов была завалена земля. Тут словно бы пробежало стадо диких павианов, которым от чего-то особенно не понравились фонтаны и беседки. Что произошло? Как простое повышение характеристики интеллекта могло привести к подобному безобразию? Я что-то не припомню, чтобы обладал возможностью портить окружение силой мысли. Я встал на ноги и очередной раз поразился масштабу разрушений. Быть может, по общим меркам оно и не являлось таким уж масштабным, но для меня, человека, не умеющего силой мысли творить даже незначительный беспорядок, это происшествие виделось хаосом титанических размеров. Я поспешил открыть системное окно и прочитать проигнорированное мной в связи с ранней дезориентацией уведомление. Поздравляем! Характеристика интеллект успешно преодолела значение в 100 единиц. Получен активный навык, телекинез. Открыта дополнительная характеристика, потоки сознания. Вот это поворот. Я, конечно, предполагал, что за цифрой 99 что-то кроется, но даже в самом сладком сне не видел, что система расщедрится на такой потрясающий навык. Эх, все-таки интеллект крайне занимательная и загадочная характеристика. Она одна из тех, которые не могут повышаться самостоятельно, а только за счет свободных очков. Теперь еще и выходит, что по достижению в ней определенного порога значения она награждает особой способностью. Хочется спросить, а почему же остальные характеристики ничего подобного мне не дали? К примеру, после преодоления 100 единиц силы я ничего не получил. А ведь можно же было организовать для меня некую способность, например, резкое увеличение физической мощи или нечто подобное. Почему нет? Система, какой ты была скупой, такой и осталась. Хух, ладно, я слегка погорячился. Все-таки телекинез на дороге не валяется. Ну и что, что меня прокатили по другим характеристикам? Следует радоваться, что хотя бы тут что-то перепало. Значит, получается, что я бессознательно внес коррективы в окружающий ландшафт из-за того, что не мог контролировать новую способность. Хорошо, что я додумался закинуть очки в интеллект у себя дома и в гордом одиночестве. Кто знает, что могло бы случиться, если бы рядом оказались люди. Так, давайте посмотрим, что представляет из себя новый навык – телекинез. Способность влиять на механическое перемещение физических предметов силой сознания. ХМ, вроде все как и должно быть, но меня смущает слово «физических». Это ведь не то, о чем я думаю. К сожалению, это оказалось именно то. Телекинез не работал на живых организмах, только на неодушевленных вещах. Черт, я уже представил, как расправляюсь с полчищем врагов, обездвиживая их силой мысли, поднимая их всех в воздух и раскидывая по разным частям света. А теперь оказывается, что сделать это я не в силах. Обидно. Хотя это не первое мое ограничение подобного рода. Инвентарь работает по тому же принципу. В пространственный карман невозможно положить живой объект. И характеристика интеллекта тесно связана с хранилищем, ведь именно от ее значения зависит длина радиуса, в пределах которого возможно вытащить тот или иной предмет из инвентаря. Я поэкспериментировал и, по всей видимости, телекинез работает по схожему принципу. Радиус действия способности ограничен значением характеристики интеллекта, так же, как и вес поднимаемого предмета и скорость, с которой можно перемещать объект в пространстве. После того, как я вложил все 10 свободных очков характеристик, значение интеллекта составило 109 единиц. Это значит, что я могу поднимать предмет весом до 109 килограммов, в радиусе 109 метров и двигать им со скоростью 109 км. Вот тебе и ограничение. Ну, я, конечно, не мечтал о том, что мне сразу же дадут возможность поднимать 1000 тонн, но всего 100 килограммов, серьезно. И это ведь еще не самое ужасное. Главный минус этой новой способности в том, что для ее активации мне необходимо полностью сосредотачиваться на выбранном объекте на протяжении всего времени действия навыка. Да, я могу поднимать всего один предмет за раз. К счастью, мне есть чем утешиться. Моей новой характеристикой – потоки сознания. С развитием интеллекта у меня также развивались все новые потоки сознания, благодаря которым я мог думать о нескольких вещах параллельно, совершенно не конфликтуя друг с другом. Я уже обладал 7 параллельными мыслительными потоками, а сейчас мне разом добавили целых 3 новых сознания, доведя их общее количество до 10. Вполне возможно, что именно из-за этого я был дезориентирован, так как просто не смог сразу совладать с дополнительными коридорами мысли. Благодаря этому, теперь я мог контролировать силой телекинеза целых 10 объектов разом. Звучит, конечно, круто, но по сравнению с другими персонажами комиксов, которые обладают похожей силой, моя способность представляет из себя бракованный продукт. В общем-то, как и сама система. Эх, ладно, злиться смысла нет, порадуюсь тому, что имею. Я вытащил из инвентаря 3 меча. Похититель душ, клинок из вибраниума и старинную катану, которую подарил мне Брюс, и стал пытаться ими управлять. Выходило паршиво. Разве нельзя было сразу же вбить мне в голову инструкцию по применению силы телекинеза, а не заставлять разбираться во всем самому? У меня и так времени нет, а сейчас придется заново корректировать график тренировок, ибо заставлять левитировать предметы неимоверно сложно, и кто знает, сколько времени уйдет на освоение данной способности. Мне, конечно, не привыкать, я с самого начала знал, что если хочу выжить в этом мире, необходимо трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Но неужели нельзя устроить так, чтобы у меня хотя бы одна способность получилась с первого раза? Да, я и сам понимаю, звучит как бред. Что ж, значит, мне предстоят очередные суровые тренировки, к следующему сражению я должен уметь полностью контролировать телекинез. Знаете, что во всем этом самое обидное? То, что я сам являюсь живым человеком, значит, не могу применять силу левитации к самому себе, соответственно не могу рассекать воздух подобно Супермену, а ведь возможность летать была так близка. Хм, постойте-ка, а если попробовать по-другому? Я бросил клинок из вибраниума на земь, наступил обеими ногами на его лезвие и попытался поднять его при помощи телекинеза. Я действовал очень осторожно, и спустя минуту лезвие оторвалось от земли. Получилось. Я буквально парил в воздухе. Благодаря высокому значению ловкости я отлично балансировал на мече. Когда я попытался подняться повыше, то не рассчитал силу и слишком быстро устремил оружие вверх, набрал 100-метровую высоту и, за неимением возможности более контролировать клинок, соскользнул с меча и полетел вниз. К счастью, моя физическая стойкость была моей наиболее сильной стороной, поэтому я не особо пострадал. И если быть честным, то я не обратил на это совершенно никакого внимания, ибо все мои мысли были сосредоточены только на одном – я мог летать. Я подумал, зачем все усложнять, и решил поднять кроссовки, в которые был обут. Обувь же вещь неживая. Но как бы я ни старался, с места сдвинуться не вышло. Тогда я решил разуться, кроссовки стремительно полетели вверх. Я еще раз призвал меч и встал на него, на этот раз босыми ногами. Меч левитировать упорно отказывался. Стало ясно, я не мог двигать то, чего тело касалось непосредственно, но это не отменяло того факта, что отныне для меня были открыты все горизонты. Я обулся, вновь встал на меч и попытался воспарить в небо. Получилось, хоть вышло опять не очень хорошо, но я не расстроился, напротив, лишь сильнее загорелся желанием побыстрее освоить контроль над новой силой и покорить воздушное пространство. Хм, в голову внезапно закралась мысль. Я летаю, стоя на остром клинке, а сзади меня парит десятки мечей, готовые в любую секунду пронзить моих врагов. Да я же словно выбрался из какого-то третьесортного романа жанра уся или новеллу про культиваторов. Где я свернул не туда? Окно состояния. Имя. Алекс Рид. Раса. Совершенный человек. Возраст. 21. Энергия жизни. 1383. Сила. 233. Скорость. 184. Ловкость. 183. Выносливость. 287. Мудрость. 124. Интеллект. 109. Харизма. 42. Регенерация. 41. Потоки сознания. 10. Боевое мастерство. 33. Мастерство фехтования. 26. Мастерство стрельбы из лука. 7. Жены короля. 10. Сопротивление. Яд, токсин, вирус, бактерия. 19%. Свободных очков. 0. Очков достижений. 0. Навыки. Пассивные. Разум игрока. Суперсолдат. Активные. Контроль феромонов. Телекинез. Достижения. Ученик Бэтмена. Великий король гарема. Мудрец. Мастер меча. Ученик зеленой стрелы. Глава 185. На поле боя нужно выходить с лоском. В Метрополис наконец прибыл мой адвокат, Мэтт Мёрдок, вместе с другом и коллегой, Фогги Нельсоном, и помощницей, Карен Пейдж. Вскоре после них в город пожаловал частный детектив Джессика Джонс вместе с сестрой Триш Уокер, которая настояла на своем непосредственном участии в данном судебном разбирательстве в качестве обозревателя процесса для беспристрастного освещения дела в своем радиошоу «Разговор с Триш». «Я был не против подобной инициативы с ее стороны. Шоу Патриции пользовалось успехом, поэтому она быстро сможет донести до интересующейся публики честные сведения. К тому же я был готов оказать Триш всяческую помощь и даже предоставить ей инсайдерскую информацию. Она моя девушка, и ей позволено знать чуточку больше, чем остальным СМИ. Ларина Датсон тоже приехала меня поддержать. Белый кролик привезла с собой неопровержимые доказательства связи Норвуда Бейли с черным рынком, где он неоднократно покупал услуги по поиску информации с целью дальнейшего шантажа и дискредитации, заказывал ограбления, запугивания и убийства. Последней услугой он любил злоупотреблять больше всего. Да этот Бейли самый настоящий маньяк, который убивает едва ли не всех, кто ему не нравится. Хм, а почему же он тогда не нанял кого-нибудь, чтобы устранить и меня? Видимо, я оказался слишком талантливым, чтобы вот так просто лишать меня жизни. Более целесообразно было бы использовать меня для обогащения. Вот только как он собирался этого достичь, я совершенно не понимал. Но одно ясно точно. Бейли оказался еще более мерзким типом, чем я предполагал. Благодаря внушительным связям с такими влиятельными, но безнравственными людьми, как Лекс Лютер, он добился высокого положения, славы, богатства и власти, а также умудрялся сохранять голову на плечах и скрываться от правосудия. Теперь становится очевидно, почему музыкальная индустрия в этом мире никак не спешит развиваться, а лишь топчется на месте. Всему виной такие бессовестные и жадные личности, как Норвуд Бейли. Я должен приложить все силы, чтобы искоренить подобную гниль и открыть в этом мире наконец двери в эпоху шоу-бизнеса. К нам еще решила присоединиться Лена Лютер, которая боялась, что ее дорогой братец может как-то мне навредить. Я возражать не стал. Теперь команда по борьбе с Норвудом Бейли была полностью сформирована, и все последующие дни наши силы полностью были брошены на судебный процесс. Суд – мероприятие серьезное, а в нашем случае – масштабно серьезное, но все же довольно утомительное и по большей части бумажно-рутинное, с предварительной беготней по всяким инстанциям, в общем, не за один день решаемое. «Итак, у нас все готово?» – спросил я команду, когда мы в очередной раз с первыми лучами солнца собрались за столом для обсуждения возникших вопросов. «Да», – кивнул мой адвокат, – «мы полностью готовы, и мне хочется заметить, что это не просто очередное дело. Как я имел неосторожность полагать в начале, это дело имеет общественно важное значение. Если нам удастся выиграть суд, а затем обвинить самого Норвуда Бейли в его связях с теневым миром, мы сможем выйти на сам черный рынок. Мы, конечно, не сумеем полностью ликвидировать это зло, но по крайней мере нанесем по ней серьезный удар. Хм, сорвиголова говорит правильные вещи, однако если бы и возможно было полностью искоренить эту ярмарку беззаконников, я бы с этим спешить не стал. Должно быть потому, что и сам частенько прибегал к помощи черного рынка. Ладно, хоть Мэтт понимает, что задача эта сейчас почти невыполнимая. А раз задача невыполнимая, то и приступать к ней не стоит. Тем более, что если мы начнем сейчас это наступление, на нас могут взъесться разные нехорошие дядьки, а мне не хочется вступать в разборку, которая не сулит мне ничего хорошего. В общем, нам стоит думать только о том, как посадить Норвуда Бейли, а с остальным пусть разбираются другие. Значит, никаких проблем у нас быть не должно, подытожил я. Есть одна проблема, сообщил Мэтт нехорошую весть. Это прокурор Кейт Спенсер, которая будет выступать лицом обвинения. Человек она непреклонный и очень упрямый, когда дело касается соблюдения законности. Она весьма сильный прокурор, прикладывающий немыслимые усилия для того, чтобы виновные несли должное наказание. Это же наоборот хорошо, ведь я – сама невинность. Это еще нужно доказать, – возразил Мэтт. Норвуд каким-то образом убедил ее в своей лжи, сфабрикованные доказательства она приняла, как подлинные. Значит, они весьма убедительны, раз даже такая умная женщина, как Спенсер, повелась. «Я вас умоляю», – усмехнулся я, и ткнул пальцем на большой экран. Оттуда на нас смотрело раздутое лицо нашего врага. «Вы посмотрите, он же выглядит как идиот, да к тому же говорит как идиот, но, пожалуйста, пусть это не вводит вас в заблуждение, он действительно идиот. Разве это не замечательно, что он сам лично выбрал справедливую Кейт Спенсер представлять свои интересы. Нам лишь нужно уличить его во лжи и в преднамеренном введении прокурора в заблуждение, и победа у нас в кармане. А, мы ведь еще не решили, какому прокурору передадим доказательства темных дел Бейли. Почему бы не дать мисс Спенсер вести это дело? Разве было бы не здорово обернуть прокуроршу, которая так сильно топит за справедливость, против самого Женарвуда? Уверен, что если дело будет вести она, то наш дорогой друг Бейли уж точно не сможет избежать наказания, как бы сильно ни старался. Для меня имя прокурора Кэтрин Спенсер не было незнакомым, но я и предположить не мог, что именно она будет выступать против меня в суде. Кейт Спенсер также известна как героиня «Ловчая» или «Манхантер». Согласно истории комиксов, она была федеральным прокурором с сильной целеустремленностью отстаивать справедливость и защищать граждан от жестоких преступников. Однако, чем больше она служила, тем чаще становилась свидетелем того, как виновные преступники уклоняются от наказания. Копперхит, преступник, которого судили за многочисленные убийства и каннибализм, избежал смертного приговора, еще и сбежал из-под стражи, убив двух охранников. Разозлившись, Кейт украла из комнаты с уликами экзомантию, которая наделила ее силой, и убила Копперхеда. С тех пор, полностью разочаровавшись в правоохранительной системе США, она берет себе прозвище «Охотник на людей» и начинает лично наказывать преступников. Я не был уверен, стала ли она уже той самой грозой преступности или же пока все еще верят в светлое будущее. В любом случае, я очень не хотел становиться ее врагом, напротив, желал сблизиться с ней и направить ее праведный гнев в другое русло. Уверен, Норвуд еще неоднократно пожалеет о том, что выбрал именно ее представлять свои интересы в суде. Итак, единогласно избрав Кейт Спенсер исполнителем возмездия, мы на сегодня совещание завершили. И только ребята разъехались по своим делам, мне позвонила журналистка, Лоис Лейн, и предложила выпить вместе кофе. Я согласился. Встретились мы в маленькой кафешке неподалеку от Дейлы Планет. Кофейня оказалась хоть и маленькая, но достаточно светлая, стеклянная кровля пропускала много дневного света. Лоис не устояла и на секунду подставила лицо теплым ярким лучам полуденного солнца, пробирающимся сквозь прозрачную крышу. Она прикрыла веки и умиротворенно улыбнулась. С нашей последней встречи девушка стала еще прекраснее. Я поспешил поделиться с ней этими прекрасными мыслями. Приятно слышать комплимент в свой адрес. Особенно приятно, когда его произносит красивый мужчина, сказала журналистка, заправив за ухо пучок волос. Приятно произносить комплименты. Особенно приятно говорить их красивым женщинам, произнес я в ответ. У нас отличное взаимовыгодное сотрудничество, весело заметила Лоис Лейн и позвала официанта. Мы заказали кофе и круассаны. Ни я, ни моя спутница чувства голода не испытывали, а потому ограничились маленьким перекусом. Так почему ты хотела встретиться? Спросил я, вдыхая аромат свежеприготовленного напитка. У тебя ко мне какое-то дело? Дело? По-твоему, я не могу пригласить тебя просто так? Человек ты весьма занятый, к тому же страстный поклонник своей работы. К моему сожалению, наши отношения еще не достигли той стадии, где такая трудолюбивая девушка, как ты, променяла бы работу на обычный ужин со мной. Ты обо мне слишком плохого мнения, возмутилась мисс Лейн. Я не такой труженик, каким ты меня описываешь. К примеру, вчера я, ну ладно, позавчера, или то было во вторник. В общем, я знаю, как отдыхать. Не стоит наговаривать на меня, буркнула она и, не найдя чем возразить, откусила отменный кусок сладкой булочки. «Хорошо, больше не буду», — поднял я руки в знак поражения. «И все же, о чем ты хотела поговорить?» Девушка наскоро прожевала откушенный круассан, проглотила, запила кофе и, немного поддавшись вперед, заговорщически произнесла. «Меня беспокоит предстоящий судебный процесс между тобой и Норвудом Бейли. Я ведь уже предупреждала тебя, что эта мерзкая личность сделает все, чтобы достичь победы. Он еще ни разу не проиграл ни одного дела. Все бывает в первый раз», — заметил я, демонстрируя полную уверенность. В этот раз он откусил больше, чем мог проживать. Уверен, покидая зал суда, Бейли будет горько сожалеть о том, что вообще все это затеял. «Я рада, что ты веришь в свою победу. Это значит, что ты хорошо подготовился», — сказала девушка, откинувшись на спинку стула. «Не знаю, поможет ли это?» Лоис достала из своей сумки толстую папку и протянула мне. Я провела собственное журналистское расследование и собрала много занимательной информации о методах ведения бизнеса Норвудом Бейли, а также о многочисленных жертвах, людях, которым он успел разрушить не только карьеру, но и жизнь. После тщательного изучения всех доступных материалов, я заметила страшную тенденцию. Большинство из тех, с кем враждовал Норвуд, умерли. Некоторые погибли при загадочных обстоятельствах, другие при несчастном случае, но многие закончили жизнь самоубийством, в одно и то же время, одним и тем же способом. Странновато, не правда ли? Да уж, Бейли, ты чего творишь? Должно быть, он из раза в раз нанимал одних и тех же убийц, у которых фантазия не очень работает. Вот что происходит, когда человек чувствует себя безнаказанным, он перестает быть осторожным и совершает ошибки. Поэтому в том, что такая опытная и наблюдательная журналистка, как Лоис Лейн, сумела сложить 2 плюс 2 и прийти к выводу, что Норвуд не просто мерзкий тип, но и настоящая хладнокровная мразь, не было ничего удивительного. «Спасибо», – поблагодарил я девушку, принимая папку с документами. «Можно вопрос? Ты провела это расследование, потому что беспокоилась за меня. Но почему? Я тебе не безразличен». Пока я ждал ответ мисс Лейн, мои глаза горели, а улыбка светила ярче солнца. «А что если и так?» – обнажив белые зубы, проговорила мисс Лейн, после чего сделала глоток черного кофе и добавила: «Разве есть в мире женщина, которая сможет устоять перед твоим обаянием? Тут вопрос, скорее, в другом. Нравлюсь ли тебе я? Я ведь обычная журналистка». «Это не так, ты не обычная журналистка, ты очень красивая журналистка, к тому же очень умная, находчивая, забавная и до безумия трудолюбивая. Как можно устоять перед такой леди?» «Естественно, нельзя», — воскликнула Лейс, задорно улыбнувшись. «И раз наши отношения уже достигли такого уровня, когда мы явно что-то испытываем друг к другу, ты ведь не станешь хранить от меня секреты и поделишься инсайдерской информацией. На прошлом свидании ты обещал предоставить мне информацию, разоблачающую темные дела Норвуда Бейли, чтобы я могла осветить их в прессе. Ты передумал или ничего не нашел?» Лоис Лейн, репортер до мозга костей и готова сделать все что угодно ради эксклюзива. К счастью, в ее словах частичка правды все же есть. Я ей в самом деле симпатичен. Конечно, призналась она в этом не для того, чтобы продвинуть наши отношения, а чтобы выпытать у меня информацию. Моя интуиция всегда помогала мне оценивать собеседника и узнавать правдивость или лживость его слов. И здесь могу сказать, что девушка пока даже сама не осознает, что говорит правду. Но я был вовсе не против поделиться имеющимися у меня доказательствами преступлений Норвуда. Пусть общественность будет в курсе его гнусных поступков. Я намерен полностью уничтожить врага, осмелившегося оскалить против меня зубы. Я не стал делиться с Лейс своими намерениями относительно Бейли, просто выразил согласие поделиться с ней информацией, дабы она могла написать о нем разоблачающую статью в Daily Planet сразу после того, как я выиграю дело в суде. Почему только после суда? Потому что мне бы не хотелось, чтобы люди подумали, будто я победил оппонента, заранее выведя его из игры, а не доказав свою невиновность. Я сделаю все по справедливости и чести, ну или нет. Итак, дамы и господа, мой голос эхом отразился от стен подземной парковки Алритикс Гомес. «Готовы к сегодняшнему сражению?» – спросил я, окинув взглядом своих верных единомышленников. Из единомышленников здесь были только Мэтт Мердок, Лена Лютер и моя дорогая помощница Хизер, которая прилетела сегодня в Метрополис, чтобы поддержать своего начальника. Остальные поехали в суд заранее. Мой адвокат постучал тростью, поправил темные очки и торжественно произнес: «Сражаться придется мне, и я бы хотел попросить тебя, Алекс, чтобы ты вел себя, как подобает истинному джентльмену. Не переживай, я тихо мирно посижу, позволив своему адвокату решить за меня все проблемы», — клятвенно заверил я мужчину, при этом сведя губы в злой усмешке. «Нам нужно ехать, нельзя опаздывать в суд», — поторопила нас Хизер. «Так точно, все по машинам». Девочки поспешили к красной Порше по номеру Лены Лютер. У машины они остановились, и заметив, что мы за ними не следуем, вопросительно на нас уставились. «Вы не с нами?» — спросила Лена. «Вы собираетесь поехать на этом?» — удивленно ткнула Хизер на машину, от которой раздался сигнал разблокировки. Я открыл дверь, помогая слепому адвокату устроиться на пассажирском сиденье. «А как же скромность?» — спросила Хизер. «А чем ты?» — произнес я задорным тоном. «На поле боя нужно выходить с лоском. Да и потом, когда это я выделялся особой скромностью. Глава 186. Выставка спорткаров. Здание городского суда, где сегодня в полдень должно было стартовать одно из самых громких дел за последние годы, окружила огромная толпа. На просторной площадке перед зданием, люди с плакатами и транспарантами громко скандировали о справедливом суде, свободе творчества и невиновности Алекса Рита. Самые активные фанаты Рита пришли таким образом поддержать своего кумира, по их мнению, ложно обвиненного отвратительным директором некого музыкального лейбла, Норвудом Бейли. Помимо этих людей, здесь также собрались самые проворные журналисты Метрополиса, привыкшие первыми добираться до самых горячих новостей. Они были намерены получить от противоборствующих сторон парочку комментариев прямо перед входом в священный зал суда. Лоис Лейн вместе с коллегой Кларком Кентом, разумеется, не могли пропустить эту сцену. Само по себе дело, из-за которого перед зданием суда собралось столько людей, не представляло из себя ничего особенно уникального. Норвуд неоднократно проходил через подобные разбирательства. Какие-то он затевал сам, а на какие-то дела его вызывали другие, осмелившиеся отстаивать свои права в суде. Единственное, что отличало это дело от прежних похожих случаев, это авторитетность обвиняемого. Алекс Рид не был очередным безызвестным ответчиком, имя которого ни до суда, ни после никого особо не заботило. Рид был звездой, стремительно набирающей популярность по всему миру, человеком с безупречной репутацией, истинным гением и героем, не лишенным благородной храбрости и доблести. Для многих еще свежо было в памяти, как Рид не побоялся выступить против сумасшедшего клоуна и спас десятки людей, которых Джокер взял в заложники. За данный подвиг народ окрестил его светлым рыцарем Готэма. В дальнейшем он еще несколько раз демонстрировал свою доброту и героизм, подтверждая свой благородный титул. Поэтому, когда Норвуд Бейли, человек сомнительной репутации, о котором ходила дурная молва, обвинил Алекса и подал на него в суд, поклонники Рита обвинению не поверили и стали ждать справедливого суда. Им хотелось скорее доказать сомневающимся в невиновности Рита, а такие, к сожалению, хоть и немного, но находились, что они ошибаются, что правда на стороне Рита и что Норвуд, человек мерзкий, совсем не заслуживающий доверия. К зданию суда подъехал белый Cadillac CTS, из него тяжело выбрался тучный мужчина средних лет с багровым лицом и редкими сидеющими волосами. Одет он был в строгий синий костюм. Следом за ним из машины вышла стройная молодая женщина, окружной прокурор, Кейт Спенсер. Журналисты сразу же окружили главных действующих лиц предстоящего суда, в надежде урвать от них несколько комментариев. Охрана попыталась задержать рвущуюся толпу, чтобы те ненароком не задавили Норвуда и Спенсер. «Мистер Бейли, можете дать несколько комментариев? Вы уверены, что сможете выиграть? Пожалуйста, всего один комментарий. Говорят, Алекс Рид может выдвинуть против вас встречный иск. Люди уверены, что вы оклеветали Рита. Что вы можете сказать по этому поводу?» Вопросы градом посыпались на Норвуда Бейли. Он скромно улыбнулся, окинул толпу острым взглядом и вежливо произнес: «Уважаемые репортеры, вы начитались чуши в интернете и теперь задаете бредовые вопросы. Алекс Рид сделал себя слишком популярной фигурой, поэтому у него уйма фанатов. Вот и выскакивают тут, готовые городить все что угодно, лишь бы защитить своего кумира. Но факты есть факты, и их не избежать. Правда на моей стороне. Алекс Рид не такой добрый самаритянин, как его любит преподносить. Да, он спас людей, но все забывают о том, что он также позволил другим погибнуть от рук безумного клоуна. Его героизм – всего лишь ширма, за которой скрывается подлый и трусливый человек. Люди называют его гением, но он всего-навсего вор и обманщик. То есть весь его героизм – это просто спектакль, он незаслуженно получает так много внимания. Репортеры были в полном восторге и уже лихорадочно думали о том, какие же эксклюзивные заголовки напишут, как только вернутся в издательство. Лоис Лейн и Кларк Кент энтузиазма коллег не разделяли. Они даже не задали Норвуду вопросов, просто встали в паре шагов от возбужденной толпы и принялись слушать заготовленную тираду Норвуда, многозначительно качая при этом головой. Мисс Лейн и ее друг знали, каким именно человеком был Алекс Рид. И то, каким Алекса знали они, нисколько не совпадало с тем, как того описывал Бейли. Было ясно, мужчина наговаривает на своего врага, стараясь при этом казаться пострадавшей стороной. Разошился так, будто в здании суда обвинительную речь читает, сквозь зубы проговорила Лейс. Отлично играет на публику, весь из себя такой скромный, аж тошно становится. Посмотри, на чем он сегодня приехал, обычный невзрачный цадиллац. А ведь до сих пор разъезжал на роскошном Бентли, не упуская шанса продемонстрировать свое напускное богатство. Это элемент психологического воздействия, пояснил Кларк. Должно быть, таким способом он пытается показать, что его вовсе не интересуют деньги, и затеял он весь этот суд только ради достижения справедливости. Меня сейчас больше волнует, как поступит Алекс. Так же скромно заявится на скромном автомобиле, не произвело бы это на людей противоположный эффект, ведь по сети давно уже гуляет множество фотографий, где он разъезжает на автомобилях, которых невзрачными уж точно не назовешь. Да, Алекс скромностью не блещет, засмеялась девушка, вспоминая молодого парня, но ему и нет надобности притворно демонстрировать подобное качество. Деньги он зарабатывает честно, благодаря выдающемуся таланту, а не воровству, как выражается Бейли. Все равно, если Алекс приедет на простой машине, Норвуд может заявить, что у того заиграла совесть, и он решил ограничить себя, ну или попытается как-то по-другому напакостить. Фантазии у него хватит. Пока друзья ломали голову над этой дилеммой, раздался оглушительный рев моторного двигателя. Толпа расступилась, давая дорогу черной Lamborghini Sesta Elemento, одному из самых дорогих спорткаров в мире. Lamborghini остановилась возле машины Норвуда и простояла так с минуту, демонстрируя мощь тысячи лошадиных сил и впечатляющие кроваво-красные элементы вкраплений, придающих машине выдающийся эффект. Наконец матовые мерцающие двери автомобиля разом распахнулись, и из него уверенными, легкими движениями вышли двое мужчин в темных солнцезащитных очках. Одеты молодые мужчины были с иголочки, оба в черных, отменно сшитых лучшим портным Метрополиса, фланелевых костюмах, надетых поверх строгих белых рубашек. Один из них, слепой адвокат, легонько постучал кончиком своей трости по асфальту и, без проблем обогнув машину, решительно направился вверх по лестнице, ведущей в здание суда. Другой, его клиент, Алекс Рид, снял с себя очки, помахал рукой толпе, которая пришла его поддержать, приветливо улыбнулся им и зашагал вслед за адвокатом. По внешнему виду Алекса можно было заключить, что он нисколько не взволнован и излучает абсолютную уверенность. Не прошло и секунды, как подъехала еще одна машина, Porsche. Оттуда вышли Лена Лютер, владелица крупнейшей сети по продаже автотранспорта, и Хизер Брукс, главная помощница Алекса Рита. Рит и Мёрдок подошли к Бейли, который, стоя перед входом, вещал журналистам свои убеждения. Рит окинул взглядом того, с кем им сегодня предстояло сразиться. Норвуд насмешливо посмотрел на Алекса и уверенно произнес: «Правда восторжествует». «Несомненно», — ответил Рит, не скрывая улыбки, затем перевел взгляд на молчаливого прокурора Кейт Спенсер. В ее глазах он уловил искры гнева и возмущения. «Мисс Спенсер, я рад наконец встретиться с вами. Не могу сказать вам того же», — не скрывая враждебного намерения, — ответила женщина. «Я убежден в том, что это ненадолго. Могу заверить вас, мисс Спенсер, сегодня мы выйдем из этого здания, будучи лучшими друзьями». Прокурор лишь фыркнула на подобное замечание. «Рит, ты все такой же самоуверенный», — сквозь зубы процедил Норвуд. «Интересно, будешь ли ты таким же, когда суд завершится?» Он вплотную приблизился к Риту и прошептал: «Должно быть, ты уповаешь на Брюса Уэйна. Спешу тебя огорчить, мой покровитель ничем не уступает твоему дружку». Не успел он закончить с хвастовством, как к зданию суда подъехала очередная машина, на этот раз марки Бентли. Ко всеобщему удивлению, это подъехал сам Лекс Лютер. Норвуд Бейли, едва завидев председателя Ликс Сорт, тут же поспешил поприветствовать его. Алекс Рид остался стоять там же, где и стоял, совершенно не обращая внимания на лысого мужчину. Закончив стелиться перед Лютером, Бейли многозначительно посмотрел на Рита. В глазах Бейли отображалась уверенность в победе. Все уже столпились у входа, когда на широкую площадь перед зданием суда разом въехали несколько спортивных машин. С красной Lamborghini показался миллиардер Брюс Уэйн. С синей Bugatti вышел главный кандидат на будущий пост мэра Стар-Сити, Оливер Куин. С черного Феррари появился миролюбивый глава Rand Enterprises, Даниэл Рэнд. С белоснежного Ауди вылез всем известный герой в железной броне, Тони Старк. Все они приехали в Метрополис, чтобы поддержать своего друга, Алекса Рита. Хоть железный человек и не был близким другом Алекса, а, скорее, просто знакомым, он все же почтил его своим появлением. Для него вся эта ситуация казалась крайне забавной, и пропустить такую вечеринку он не мог. Для Рита появление главы Stark Industries стало приятной неожиданностью, ведь это значило, что прямо сейчас на его стороне стоят четверо самых богатых и влиятельных людей мира. Алекс поприветствовал друзей и бросил косой взгляд на ошалелого Норвуда, который не знал, как на подобное реагировать. В отличие от Норвуда, Лютер внешне никакого беспокойства не демонстрировал. Он тепло поприветствовал мужчин, так как был хорошо знаком с каждым из них. Лекс не оставил без внимания Эрита. Пожелал тому удачи, никак не показывая, что находится на противоборствующей стороне. Билли от действий своего покровителя остался немного смущен. И вот наконец все вошли в зал суда, где должна была решиться судьба двух представителей музыкальной индустрии. Чью же сторону в итоге примет леди Фортуна и кто выйдет победителем? Грузный мужчина с одутловатым лицом сидел у себя в офисе и, нахмурив от злости брови, слушал новости, которые нескончаемым потоком лились со всех каналов со вчерашнего вечера. Вчера завершился судебный процесс между директором музыкального лейбла Metropolis Music Group, Норвудом Бейли, и звездой индустрии развлечений, Алексом Ритом. Напомним, что иск был подан более месяца назад. Норвуд Бейли выдвинул против Рита ряд обвинений в мошенничестве, в хищении ряда музыкальных композиций, в злоупотреблении доверием и в использовании поддельных документов с целью приобретения права на чужое имущество. Суд вынес Риту оправдательный вердикт. «Мерзость», – буркнул мужчина и переключил канал. Все доказательства директора знаменитого музыкального лейбла Metropolis Music Group были полностью опровергнуты адвокатом противоположной стороны. Прямо в зале суда выяснилось, что ситуация прямо противоположная заявленной, и не Алекс Рит, а именно Норвуд Бейли украл несколько музыкальных композиций у звукозаписывающей студии Alritics Resorts. Адвокат предоставил присяжным снимки со скрытых видеокамер, где бывший сотрудник Metropolis Music Group, по указаниям Норвуда Бейли, устроенный на работу в Alritics Resorts, систематически занимается хищением исходников музыкальных композиций. Он дал признательные показания. «Иуда», – процедил мужчина, наполняясь гневом и силой нажал на пульте очередную кнопку. На экране Мэтт Мёрдок произносил речь, лаконичную и яркую, которую особо впечатлительные люди слушали на повторе. Таким образом, судебный процесс показал, что обвинение, которое предоставлено моему подзащитному, необоснованное и незаконное, оно не соответствует положениям уголовного законодательства Соединенных Штатов Америки и не подтверждено исследованными в судебном заседании доказательствами. И в связи с отсутствием в деяниях моего подзащитного состава преступления, прошу вас, ваша честь, вынести справедливый и обоснованный оправдательный приговор. Вы только что прослушали защитительную речь адвоката Алекса Рита, сказала ведущая канала Невс. Также заметим, что впервые за несколько лет суд столкнулся с редкой практикой. В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель Кейт Спенсер отказалась от всех выдвинутых обвинений, в связи с отсутствием состава преступления и вновь открывшимися обстоятельствами дела, требующими нового рассмотрения. Толстые пальцы нажали на следующую кнопку. Во время судебного разбирательства восходящую звезду поддержали не только поклонники, но и одни из самых влиятельных и богатых филантропов мира. Не дослушав, мужчина снова переключил канал. Алекс Рит выиграл дело, и сейчас все в один голос утверждают, что он подаст встречный иск Норвуду Бейли. И как уже предсказывают многие аналитики, иск имеет все шансы на успех. «Тварь!» – разъяренно крикнул мужчина, не выдержав. Полупустая бутылка виски полетела на ненавистный экран. Раздался треск, и десятки осколков разлетелись по комнате. Все должно было быть не так, не так, выиграть должен был я. Как этот щенок смог такое провернуть? Ненавижу. Наглый щенок. Он залпом опустошил стакан со спиртным напитком и с яростью швырнул его на пол. Нет, виноват не только Рит. Это сучка, Спенсер. Как она только посмела пойти против меня. И даже Лютер, эта высокомерная скотина, в конце предал меня. Норвуд еще отчетливо помнил вчерашнее заседание суда, помнил, как впервые на его глазах рассыпалась его правда, правда, которую он для себя годами сооружал по крупицам, шлифовал, полировал, искусно выводил въевшиеся пятна, делал ее неразличимой от других прав. Иногда у него получалось создать правду настолько безупречную, настолько манящую, яркую, что людям даже слепило глаза, и они уже оказывались не в состоянии смотреть на другие правды. Такой он был мастер. Но вчера что-то пошло не так, его правда не сияла, как прежде, быстро побледнела и сникла. Но Норвуд не отчаивался, его покровитель, Лекс Лютер должен был сделать ход ближе к середине процесса, вдохнув в его правду еще больше света. Норвуд долго ждал помощи, но ее так и не последовало. А последовало то, чего Бейли ожидать никак не мог. Председатель Лексцор поблил его правду грязью, попутно всадив самому Бейли в спину нож. Лютер у всех на виду поддержал Рита и предоставил суду дополнительные доказательства мошенничества Норвуда. Только сейчас мужчина осознал, что его просто использовали. Лютер скинул его в пропасть для того, чтобы добиться расположения Рита. Норвуд вскочил с кресла и одним мощным движением смел со стола нагромождение утренних новостных газет с пестрящими заголовками. Алекс Рит, достойный покровитель мира искусств, бизнес, построенный на лжи, торжество правды или как сесть в лужу, Алекс Рит выиграл суд у Норвуда Бейли, расчетливым старикам здесь не место, место талантливой молодежи. Лицо его пылало, заметно вздулись вены на лбу, дышал Норвуд часто и думал. Он столько времени и сил вложил службе Лютеру, буквально вылизывал тому ботинки. Зачем? Чтобы в один день быть выброшенным за борт, как последняя собака. Бейли выдвинул нижний ящик стола, вытащил оттуда непочатую бутылку виски и налил в стакан, хотя хотелось ему осушить бутылку залпом. Но он еще не настолько отчаялся, он еще держит себя в руках, ведь он не мальчишка какой-нибудь. Он через многое уже прошел и непременно пройдет еще и выйдет победителем. В дверь внезапно постучали. Из приоткрытой двери показалась фигура худенькой секретарши. Девушка старалась держать себя в руках и не показывать, что она ужасно напугана эмоциональным срывом своего босса, но пальцы ее дрожали, и она никак не могла с ними совладать. Когда она только устроилась сюда на работу, она часто ловила на себе сочувственные взгляды коллег и никак не могла понять причину такого отношения. Только по прошествии нескольких недель особо смелые из работников решились рассказать ей о том, что стало с предыдущими помощницами босса. Истории эти были ужасные, и девушка не хотела в них верить, но чем дольше она работала на Норвуда, тем больше понимала, что россказни эти могли быть отнюдь невыдуманными, как ей казалось вначале. «Мистер Эльютер», дрожащим голосом передавала секретарша сообщение, «хотел, чтобы вы как можно скорее явились в башню Лексцорп». Едва услышал Норвуд эту ненавистную фамилию, стиснул зубы и в приступе ярости метнул в голову бедной девушке очередной стакан, наполненный крепким виски. Секретарша от удара завалилась на пол, по щеке тонкой струйкой потекла кровь, в глазах помутнело. Она едва сохранила сознание и чувствовала, что скоро его точно лишится. «Убирайся из моего кабинета, дрянь!» — грубо бросил Бейли и, оставив девушку сидеть на полу, поспешил в Лексцорп. Глава 187. Лучший кондитер. Норвуд ехал к своему покровителю с надеждой, он даже немного воспрянул духом. Быть может, все не так плохо, как успел навоображать себе Бейли, и Лекс Лютер готов оказать ему помощь. Ведь он, Норвуд, столько сделал ради темного правителя Метрополиса. Не может же он в самом деле вот так просто отказаться от верного слуги. Думая в таком позитивном ключе, Норвуд доехал до штаб-квартиры корпорации Лексцорп и быстро поднялся в лифте на самый верхний этаж. Здесь располагался офис Лекса Лютера. Председатель выделил под свои нужды весь верхний этаж. Лютер всегда считал себя выше других и не терпел, когда кто-то пытался быть выше него или сравняться с ним. Ни один сотрудник не мог работать на его этаже, только под ним, этажами ниже. Так он заявлял, что в компании нет и не может быть человека достойного или равного ему. Лекс стоял возле панорамного окна и рассматривал свой Метрополис. Норвуд вступил в офис покровителя осторожно и даже опасливо, он чувствовал на себе необъяснимо огромное давление. Лютер обернулся и многозначительно посмотрел на вошедшего мужчину. «Мистер Лютер, вы хотели меня видеть?» – спокойно спросил Бейли. Ненависть, которая кипела в нем еще полчаса назад, была мастерски скрыта за маской покорности. «Видеть, будь моя воля, я бы в жизни не виделся с такими ничтожествами, как ты», — сурово проговорил мужчина. Спокойствие духа было сломлено. Норвуд задрожал. Самый настоящий ужас овладел им. Он не знал, что сказать, как реагировать и не понимал, что могло так разозлить председателя. Сейчас он выглядел нисколько не лучше своей хрупкой помощницы, которую он нагрел стаканом. «Я НП понимаю, в чем де дело», заплетая слова, еле вымолвил Бейли. «Ты в самом деле глупое создание, не способное даже на простые мыслительные процессы. И чего же я ожидал, когда поручил такому, как ты, подавить Алекса Рита? Сразу должен был понять, что от тебя никакого толку. Из-за тебя мой план отклонился от курса, и теперь мне предстоит разработать новый путь, а это сложно и требует вычислительной энергии. Правда, такому ничтожеству, как ты, этого не понять. Лекс Лютер был очень недоволен тем, как завершился судебный процесс. Подавить Рита не вышло. Он сумел грамотно избежать все ловушки Норвуда, смог привести убедительные доказательства и полностью сокрушить оппонента. С самого начала заседания Лютер заметил, что все идет не по плану, что выступать против Алекса уже не имеет никакого смысла, а потому ему пришлось в спешном порядке менять стратегию. И вместо того, чтобы подкинуть помощь Норвуду, он решил встать на сторону Рита и показать тому свою поддержку и расположение. К тому же для Лютера стало неожиданностью, что на стороне Алекса окажутся не только Уэйн и Куин, но и Рент и Старк. Их присутствие в зале суда еще сильнее качнуло чашу весов в сторону Рита. Ведь суд не всегда является беспристрастной машиной. Очень часто он учитывает состояние и влияние враждующих сторон. Норвуд все еще не понимал, чем вызвано недовольство председателя Лекс Сорб. Да, он не смог одержать победу, но ведь в этом поражении была вина и самого Лютера. Он не помог мужчине в самый критический момент, из-за чего тот и проиграл дело. Лекс не имел права злиться. Вот только Норвуд никак не мог произнести свои мысли вслух, ибо был просто не в состоянии противостоять подавляющей ауре миллиардера. «Мистер Лютер, да дайте мне еще один шанс, я все исправлю, а обещаю, что ты несешь. Ах да, ты же тупой и не понимаешь. Тогда я тебе растолкую». Лютер подошел к дрожащему созданию, положил тому руку на плечо и ледяным тоном произнес: «С тобой уже покончено. В прокуратуре на тебя завели дело. Ты заметно наследил за свою карьеру. Настало время платить по долгам. Кейт Спенсер затаила на тебя обиду, и в ближайшие сутки она подпишет ордер на твой арест. Неизвестно, откуда у нее взялись доказательства твоих грехов, но, ах да, ты же не умеешь анализировать сам, поэтому я сделаю это за тебя. Скорее всего, это Рит решил навсегда от тебя избавиться, и собирается он сделать это руками окружного прокурора, которого ты выбрал в качестве гособвинителя Рита. Это око за око, неважно, я лишь хочу, чтобы ты осознал одно». Лютер крепко сжал плечо поникшего собеседника. «Если ты хотя бы заикнешься обо мне, смерть для тебя покажется блаженством. Сам виноват, что не умеешь убирать за собой». Норвуд только сейчас понял, что Лекс позвал его к себе не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы полностью откреститься от него, чтобы во время следствия он, Норвуд, не указал на него. Злость вспыхнула в мужчине с новой силой и даже пересилила страх. Он посмотрел председателю прямо в глаза и гневным тоном заявил: «Вы ничем не лучше меня. Я наследил, да, но я наследил и из-за вас тоже. Вы сами поручали мне задание. Вы такой же, как я. Мы равны». Хоть Лекса и возмутили столь глупые слова ничтожества, он не вышел из себя, а лишь похлопал по плечу разъяренного Бейли и тихо прошептал: «Мы никогда не станем равны, насекомые. Хотя бы потому, что в отличие от тебя я не попадаюсь». Глава Лекс Сорб более не видел смысла в беседе, а потому велел Норвуду убираться из его кабинета и забыть о том, что тот вообще его когда-либо знал.